без мрака. Способность творить потеряет и самый последний бесага. Пусть она еще есть, нам уже все равно. Всего это смерть ничему. Ему нет различий ни в чем и ни в ком. Ведь это мертвая лень.